Глава 5. Беседка. Российская империя. Кавказские минеральные воды. Кисловодск. 1827. Июнь. В этот год июнь у предгорья Кавказских гор стоял невыносимо жарким и душным. Лишь ночью, когда свежий воздух спускался с гор, окружавших живописную долину, где располагался курортный городок, местные жители и приезжие гости могли насладиться приятной прохладой. В летнюю пору последние годы в Кисловодске кипела жизнь. Изысканная публика не только из столицы, но и из многих уездных городов приезжала сюда поправить здоровье горным воздухом, принять лечебные ванны и испить минеральной воды. Сюда прибывали богатые дворяне целыми семействами, командированные для поправки здоровья офицеры и даже члены императорского дома Романовых. Кирилл Измайлов и Андрей Загорский прибыли в Кисловодск для лечения после последней военной кампании. Расквартировавшись в частном секторе еще в начале июня, несколько недель подряд они изнывали от безделья. Единственным их развлечением были пешие и конные прогулки. Однако в середине июня в Кисловодск начали приезжать многочисленные отдыхающие, и общество в городке стало более разнообразным и пестрым. Появились молодые дамы и незамужние девицы с дородными маменьками, важные чиновники и полковники в летах с семействами и прочая разномастная публика, желающая провести лето в теплом солнечном климате на юге империи. В это утро Кирилл впервые за долгое время решил выйти на променад по окрестностям. После плотного завтрака в местном трактире он, желая наконец выполнить указания доктора, направился к главному источнику с кислой водой. Чуть прихрамывая и стараясь увереннее наступать на раненую ногу, чтобы разрабатывать ее, он приблизился к нужному месту ближе к полудню. В руке он сжимал новую глиняную кружку для питья, которую приобрел по приезде, но ни разу не пользовал. Здесь уже прохаживались немногочисленные отдыхающие, мужчины в летних сюртуках и дамы в изысканных нарядах, пришедшие также к источнику. Измайлов с нескрываемым воодушевлением оглядывал окружающую публику, а в особенности молодых барышень, которые для него были в диковинку. Последние 2 года штабс-капитан Кирилл Измайлов безвылазно провел на Южном Кавказе, воюя с персами. Только 2 месяца назад, получив опасное ранение в ногу, был отправлен на лечение домой, а затем сюда, в Кисловодск, с еще десятком сослуживцев. Офицеры прибыли в городок в начале лета и все это время томились от скуки, так как в городке было мало увеселений. Молодые люди занимали себя картами и стрельбой, вечером упиваясь вином. На прошлой неделе к Кириллу приехал его брат Александр с друзьями, получивший увольнение до осени, и это немного скрасило монотонное существование Кирилла. Ведь в этом маленьком курортном городке, кроме кислых ванн, 5 источников, живописных садов и близлежащих лесов, ничего интересного не было. Вчера же весь Кисловодск облетело известие. Позавчера поутру из самого Петербурга прибыли 3 дюжины экипажей с изысканной публикой. Почти неделю они ожидали в Железноводске благоприятной погоды для дальнейшего вояжа и только позавчера, после разрешения местного начальства, направились в Кисловодск. Теперь новоприбывшие дворяне остановились в роскошной ресторации с колоннадой и лестницей на главной улице города, чтобы вскоре подыскать себе местные дома для проживания на ближайший месяц. Ресторация была 2-этажной, имела ресторан, залы для танцев и балов, а также съемные комнаты для приезжающих. Когда Кирилл приблизился к источнику с минеральной водой, облицованному белой плплиткой, там находились 3 барышни в модных легких платьях и соломенных шляпках. Они что-то оживленно обсуждали и то и дело игриво смеялись, оглядывая окружающую публику. Измайлов остановился от них в 10 шагов, невольно любуясь их прелестным видом. Одна из 3 девиц более всего привлекла его внимание. Темноволосая, с густыми кудрями, спускающимися на изящные, чуть приоткрытые плечи, с неимоверно тонкой талией и изящными икрами в белых чулках, которые виднелись ниже подола ее нежно-розового платья, она была сама грация и красота. Юная прелестница стояла к нему боком, и Измайлову хорошо был виден ее совершенный профиль с прямым носиком и округлыми щеками. Она что-то говорила своим подругам, которые крутили на плечах ажурные зонтики. Не в силах удержаться от соблазна, Измайлов приблизился к девушкам сзади в тот момент, когда темноволосая красавица, видимо, забывшись, нечаянно выронила из рук кружку из белой эмали. Та со звоном упала, разбившись, и все три девицы ахнули от неожиданности. «Ой, какая я неловкая!» – рассмеялась темноволосая девица, видя, как глиняные осколки разлетелись по земле. Ее две подруги, стоявшие рядом, также мило рассмеялись, видимо, находя все это забавным. «Ах, теперь совсем нет кружки для питья этой вонючей воды!» – продолжала темноволосая красавица. «Жаль, что я не смогу выполнить предписание немецкого эскулапа». «Сударыня, не сочтите за дерзость!» Тут же вмешался Кирилл, наблюдая за всей этой сценой и быстро приближаясь к девушкам. «Я могу предложить вам для питья свою кружку». Оленька медленно обернулась и окинула взглядом молодого широкоплечего офицера в зеленой форме, который приветливо улыбался ей, протягивая кружку. «Она новая, я не пил из нее». Уже тише произнес Измайлов, пораженный чудесным видением юной девицы. Вблизи она оказалась еще краше, чего стоили только ее светлые серо-голубые глаза, сверкающие и приводящие в невольный трепет. Темные крупные локоны обрамляли нежное лицо, а яркие губы дополняли ее чарующий облик. «О!» – округлила Оля губки, вертя на округлом плече кружевной белый зонтик. «Мы не знакомы, сударь?» — спросила она, чуть прищурив глаза и окидывая взором подтянутую крепкую фигуру офицера. — Мне кажется, я где-то уже видела вас. — Штабс-капитан Измайлов, Кирилл Григорьевич, к вашим услугам, сударыня, — вежливо представился он. — Ах да, что-то припоминаю, — пролепетала Оленька. В ее голове вмиг пронеслись давние воспоминания. То неприятное утро в день венчания сестры, когда этот самый молодой человек оттаскивал своего неугомонного друга от Ирины. Но это было так давно, 2 года назад, что его лицо почти стерлось в ее памяти. И теперь Оля поняла, что этот молодой офицер – брат того самого Алекса Измайлова, который до сих пор докучал ее милой сестре. «Могу я узнать ваше имя, сударыня?» – спросил Измайлов, пробегая восхищенным взором постоявшей перед ним девушки. «Ольга Николаевна Трубецкая», — ответила та. «А это мои подруги, княгиня Мария Ивановна Васильчикова и Зинаида Петровна Оболенская». «Очень приятно познакомиться, сударыни», — поклонился галантно Кирилл, снимая фуражку с головы. «Прошу, возьмите кружку». «Вы весьма любезны, месье Измайлов», — ответила Ольга, беря из его рук этот маленький презент. «Мой папенька всегда говорил, что среди наших офицеров очень много достойных молодых людей. Теперь я убедилась в этом сама». «Благодарю вас», – улыбнулся Измайлов, польщенный ее словами, а еще более кокетливой соблазнительной улыбкой, появившейся на лице Ольги. Он видел, что красавица как-то пристально и уж очень внимательно рассматривает его, и отчего-то засуетился под ее настойчивым взглядом, который то и дело проходился по его плечам и лицу. В следующую минуту Оля закончила свой инквизиторский осмотр и с вызовом спросила. «Я хотела бы прогуляться по колоннаде и саду. Вы бы не хотели составить мне компанию, штабс-капитан?» В первый момент Кирилл даже оторопел, потеряв дар речи. Он просто не ожидал, что подобная прелестная дева сама предложит ему прогулку. Он как-то глупо и потрясенно уставился на Ольгу, и она, явно не понимая, что происходит с молодым человеком, спросила. «С вами все в порядке, сударь?» «Да, вполне», – тут же закивал Измайлов, приходя в себя от первого волнения. «Если вам угодно, мадемуазель, я с огромным удовольствием составлю вам компанию для променада». «Вот и прекрасно», – кивнула она и велела. «Пожалуйста, подождите меня чуть в сторонке, штабс-капитан. Я сейчас». Понятливо кивнув и раскланившись с другими девицами, Измайлов послушно отошел на 10 шагов, ожидая свою спутницу. «Помните наш вчерашний разговор?» – спросила тихо Оля, наклоняясь к Мари и Зиночке, стараясь говорить как можно тише. «Ты говоришь о... начала возбужденно Мария и тут же замялась. «Всего за 2 часа?» «Да, этого вполне хватит», — кивнула Оля уверенно. «И что же?» — непонимающе заявила Зиночка. «А то, что я докажу вам, что права», — сказала коварно улыбнувшись Ольга, окидывая прищуренным лисьим взглядом крепкую фигуру Измайлова, который после ее предложения даже не собирался скрывать своего интереса, и его взор был слишком красноречив. «Этот как раз подойдет. Мы с ним только познакомились, потому все будет честно». «Ты, Оленька, очень рискуешь своей репутацией, по-моему», — обеспокоилась Зиночка. «Нисколько, поверь», — хитро улыбаясь, заявила Оля. «Неужели ты сможешь?» — подозрительно спросила Мари. «Конечно», — ответила уверенно Ольга. «Итак, договорились. Ждите меня через 2 часа рядом с восточной беседкой у дальней границы сада. Все сами увидите». «Хорошо», — закивала Зина. «Вы приехали сюда с родителями?» — тут же завел разговор Измайлов. Едва девушка ухватилась за его подставленный локоть, и они последовали вдоль белокаменной колоннады. «Нет, только с батюшкой и старшей сестрой. Матушка давно умерла». «Простите». «Ничего, я уже пережила то горе. Батюшка настоял, чтобы мы приехали сюда на воды. У моей сестрицы Ирочки очень расшатаны нервы. Доктора советовали приехать. Говорят, здесь целебный воздух». «Я помню вашу сестру», — кивнул Кирилл. «Пару лет назад она вышла замуж». «Да, за князя Кудашова. Он тоже здесь, сопровождает Ирочку», — объяснила она. «А вы знаете, месье Измайлов, я прекрасно помню, как вы помешали своему брату испортить то венчальное торжество. Александр Измайлов ведь ваш брат?» «Вы правы, брат. Я удивлен вашей памятью». «Еще бы! Такое недоразумение по дороге! Еще немного, и мы бы опоздали на венчание. Благодарю вас, что помогли нам тогда», — сказала Оля, ласково улыбаясь ему. Они говорили о чем-то еще и еще, следуя по переходному променаду между других пар и нянек с детьми. Постепенно они прошли весь парк, разговаривая и получая удовольствие от общества друг друга. Именно так казалось Кириллу, ведь Оленька все это время улыбалась ему открыто и нежно, расспрашивала о военной службе и искренне восхищалась окрестными пейзажами, открывающимися с разных сторон. Кирилл чувствовал, что произвел на мадемуазель Трубецкую приятное впечатление. Оттого она была так приветлива с ним и радостна в его компании. Спустя час или полтора Оленька вдруг предложила пройти в беседку, видневшуюся неподалеку, немного посидеть на каменных лавочках и отдохнуть. Измайлов тут же согласился, не желая противоречить желаниям этой прелестной нимфы. Он был совершенно очарован и околдован ее прелестью и непосредственностью. Через 1/4 часа они вошли в беседку, и тут Ольга невольно сильнее ухватилась за его локоть, якобы оступившись. «Осторожнее, Ольга Николаевна!» – заботливо произнес он, немедля поддержав ее за талию, чтобы она не упала. Всего миг, и он убрал руки с ее стана, чтобы не показаться слишком дерзким. Но этого было достаточно, чтобы девушка оказалась в опасной близости от него. Ухватившись ладонью за его плечо, Оленька сама приникла к нему телом, почти касаясь его груди, и томно вздохнула. «Как, однако, горят ваши глаза!» – проворковала она, не отрывая своего пленительного взора от его взволнованного лица. «Неужели?» – ответил Кирилл в том же сокровенно интимном тоне, склоняясь к ней. «Вы знаете, о чем я думаю весь последний час, Кирилл Григорьевич?» «О чем же?» «О том, как, наверное, умело вы способны поцеловать». Это было последней каплей. Измайлов окончательно потерял голову от ее открытости, и его руки быстро обвили стан Оленьки, страстно прижимая ее к своей груди. Подчиняясь неистовому порыву, он с упоением приник к ее губам, ощутив их сладость и упругость. Уже через миг поцелуй молодого человека стал более требовательным, и его рука невольно переместилась на ее шею, утопив пальцы в тугих темных локонах. Он задрожал всем телом от нарастающего возбуждения, ощущая ее нежный сладковатый запах. Неожиданно совсем рядом раздался громкий смешок и голоса.